Какой ужас! У вас за спиной другие фотографии. Знаю, Дэвид, смотреть на это не очень приятно. Но мне хотелось, чтобы вы хотя бы бегло просмотрели их. Следующие фотографии оказались того же размера, но не такие невыносимые, как предыдущие. И все же, несколько кадров запечатлели картину резни. Трупы десятками свалены в общую кучу. Мужчины, женщины и дети соединились в смерти. Но это было не самое страшное. На других снимках были изображены те же груды трупов, но на сей раз вокруг стояло несколько мужчин. Некоторые из них явно веселились, обливая мертвецов бензином из канистр, а затем бросали туда факелы, красуясь перед объективом. «Третья серия», — сказал Рэб. «Правая полка в металлическом шкафу. Дэвид, прошу вас, я показываю это вам не случайно». Третья серия была посвящена индейцам, изуродованным проказой. На них страшно было смотреть. «Скажите, Дэвид, фотографии вам ничего не напоминают?» «Маутхаузен. За исключением проказы, да?» «Дэвид, с 1906 года это называется службой защиты индейцев. Я, конечно, не утверждаю, что все мужчины и женщины, работавшие в этой организации, такие же мерзавцы и палачи, как те, что совершили все, что вы видели. Я просто говорю, что под крылом этого учреждения собралось неестественно большое, то есть превышающее среднедопустимую норму число мерзавцев и палачей, которые встречаются в любом людском сообществе, независимо от цвета кожи, языка, религии, которую они исповедуют или нет, от политической системы, за которую выступают или просто терпят. Я употребил слова «мерзавцы» и «палачи», потому что ни на одном из известных мне языков не могу до конца выразить весь мой гнев. И он горько улыбнулся, глядя в пространство. «Я не люблю говорить, Дэвид, ни о чем, кроме конкретных вещей. Когда, например, надо поручить кому-то купить что-то для меня или продать. Нет, не люблю говорить». Он замолчал и снова улыбнулся. «Извините меня, я вовсе не хочу вас обидеть, но вы нормальный сверх всякой нормы. Даже Джетро вынужден это признать. Я доверил вам свое состояние и ни на одну секунду не пожалел об этом. Вы блестяще выполнили задание, и вот уже более года, возложив на себя финансовое руководство почти всеми моими компаниями, сумели заслужить особую признательность с моей стороны. Но вы, Дэвид, помогаете мне и в другом. Ваше нормальное отношение к вещам действует отрезвляюще на мои фантазии или на мое безумие. Я вовсе не собираюсь философствовать. Одного из двоих зовут Диандради. Он по своей наивности попытался шантажировать вас. Я мог бы избавиться от него обычным путем, как поступал с другими. Но он пустил в ход тот единственный аргумент, который мог привести меня в бешенство. Он пригрозил Жорже Сократусу вмешательством одного из своих дядюшек. Это второй человек. И зовут его Ди Оливейра. Дядюшка занимает высокий пост в службе защиты индейцев. Я запросил информацию о нем и только что получил ее. От Джетро. В каком-то смысле. Материалы частично у вас перед глазами, Дэвид. Люди, поджигающие трупы, вы их видели на фотографиях, это искатели алмазов. Когда-то один из них и мне причинил зло, но я решил ему не мстить. Ведь они жалкие твари. В данном случае меня лично никто не задел. И все же я в ярости.